Глава 17. Собачья сорочья дипломатия на высшем уровне. Как только выдался свободный момент, собачий военный совет возобновил работу. Айка и с воронами, и с галками, и с сороками общалась много. Даже грачей знала. Будешь тут знать, когда сидишь на цепи на автозаправке. Грачи и галки поспокойнее. Вороны, как повезет. Бывают очень даже умные и воспитанные, а бывают жуткие хулиганки. Сороки — это ужас, особенно если их много. Шумные, вороватые, очень упорные и злопамятные. «Они тебя обижали?» — расстроился Урс. «Нет, они вели войну с моей цепью. Там одно звенышко было яркое, натиралось об угол будки, и несколько сорок его пытались украсть. Сначала рассердились на меня, что я не отпускаю, потом я объяснила, что только рада, буду от цепи избавиться, и они начали его расклевывать». Айка насмешливо пофыркала. «Чем они только его не били?» И камни таскали, и палки, и железки. «А почему ты их не прогоняла?» — удивился Бэк. «Они бы меня замучили. Да и потом. Так хоть какое-то разнообразие, да и палочки носили. Иногда даже с листиками». Айка никому не рассказывала, что у нее за будкой вырастал пучок травы, который она очень берегла и ходила понюхать, когда невмоготу уже было вдыхать бензиновые выхлопы. Палочки с листиками тоже были огромной ценностью. Даже пожевать их было приятно. Урс глубоко вздохнул и коснулся носом уголка ее губ. «Нет, я ничего, я просто рассказываю, почему я им не мешала», — заторопилась Айка. «Это я к чему? Они очень доставучие, но умные. Если объяснить им, почему надо проучить пуньку, они ее в покое не оставят. С одной стороны, она хотела слопать сорочонка, но этого мало». «Думаешь?» — Урс покосился на их лесочек, где пара сорок что-то стрекотала на ветках березы. «Они не глупые. Если сорочатам ничего не угрожает, следить за пунькой не будут. Они сейчас детьми заняты. Это попозже, когда малыши вырастут, у них будет время хулиганить. Но нам-то надо сейчас». «А что же делать?» — призадумался Бэк. «Одна сорока как-то хотела слопать нашу тень. Но эта пунька больше. Они точно не станут за ней охотиться для еды». «Будут по другому поводу», — уверенно кивнула Айка. Она аккуратно прошла по дорожке между грядками по направлению к лесочку. Уселась там и продолжила разговор, словно и не прерывалась. «А ведь во всем обвинят именно сорок. Все знают, что их привлекают интересные людские штучки. Вот и тут решат, что все это крадут сороки. Ой, что будет, как бы охотиться не начали». «На сорок?» — простодушно удивился Бэк. «Конечно! И ведь ни о ком эта кудлатая бестолковая собака не думает». «И о сороках?» — ловко подыграл Урс. «Даже о них!» — сокрушенно пофыркала Айка. Она даже хотела слопать сорочонка. Что и неприятности, которые могут из-за нее быть у умных, красивых и ловких сорок. Гомон на ветках затих. Сороки прислушивались, а потом перепорхнули пониже. «Чего ты говоришь?» — затрекотала та, что была покрупнее. «Почему у нас могут быть неприятности?» «Ой, а вы слышали?» — как бы удивилась Айка. «Да ничего такого я не говорила, это я так, о своем, собачьем». Она ловко наступила на лапу Бэка, который собирался громко удивиться. Почему это она не объясняет сорокам суть дела? Она-то точно знала, что если сороки заподозрят, что от них что-то скрывают, то заинтересуются еще больше и уж точно не отстанут. «Нет-нет, ты говорила о нас, сороках. Я какой-то псяки, которая хотела поймать сорочонка». Сорока застрекотала так громко, что несколько ее мимо пролетающих товарок тут же решили, что их дела подождут, и тоже опустились на ветви рядом с имеющейся парочкой. «Ну, не знаю уж, стоит ли вам об этом знать?» Айка умело расстравляла любопытство птиц, пока на их стрекот не собралось еще несколько черно-белых зевак. «Говори, говори, иначе мы будем требовать!» Вопли сорочьей стаи разносились по всей округе. «А ну, тихо!» — рявкнул Урс. Нет, сороки бы его не послушались, но он добавил. «Вы же сами не услышите за таким гомоном, чего вам говорить будут!» Птиц словно выключили. А когда одна из молодых попыталась побузить, то ей ловко довесили ума путем приложения клюва к бестолковой головушке с размаху. Айка внимательно осмотрела птичьих зрителей. «Да, так, пожалуй, их уже достаточно. Можно говорить. Мы все очень опасаемся, что вас начнут преследовать из-за одной неуемной собаки. Неуемной уже потому, что она посмела напасть на вашего птенца». Сороки ответили на это заявление оглушительным гомоном, впрочем, моментально затихшим, когда Айка заговорила снова. «Эта собака крадет у людей всякие вещи и прячет их подальше. Да, часть вещей крупные, их сорокам поднять не под силу». «Почему это?» — «Мы очень тяжелые вещи можем уносить», — запротестовали сороки, лишая самих себя повода не участвовать в грядущем мероприятии. «Ой, тогда точно могут на вас подумать». Айка даже уши сложила, показывая, как она обеспокоена. «Эта пунька никого не слушает. Ее хозяйка такая же». «А почему вы сами не скажете ей, что так нехорошо?» — заинтересовался какой-то юный сорочий идеалист. «Мы выследили ее, нашли тайники, за холку трясли, но она опять хулиганит». Сороки переглянулись. «Я видела. Это было», — покивала одна. «И я видела», — подтвердила вторая. «А я знаю, где живет эта пунь». «Да подумаешь, и я знаю». Сороки начали галдеть, стараясь доказать окружающим, кто из них самая умная и наблюдательная. Они бы и подрались, но Айка не позволила им слишком уж увлечься. «Вот видите, я говорю правду. Пунька и дальше будет так делать». «Мы можем мешать ей», — предположили птицы. Те, кто понял, о какой собаке речь, осознавали, что она самого неудобного размера. Прибить не прибьешь, слишком большая, и помешать ей как следует не получится, слишком маленькая. Это большого пса можно сильно доставать, а это нырка в густые кусты, и ищи потом, куда эта зараза убежала. «Только вот очень она уж неправильная для мешания». «Это точно. На нее как ни глянь, вся такая неправильная», — согласилась Айка. «Мы вот тоже хотели ее как следует погонять, но люди будут против. У нее страсть какая визгливая хозяйка, хотя...» «Что? Что хотя?» — заинтересовались многочисленные зрители. «Если ее поучит другой пес, у него хозяин тоже неправильный, отпускает его бегать и всех пугать». «А, ты про того громилу из деревни! Он нам мешает в мусоре рыться!» — доложили сороки. «Паразит! Нехорошо он делает». Очень серьезно согласилась Айка, неодобрительно покосившись на почему-то закашлившихся Урса и Бека. «Тогда, наверное, он заслуживает визга хозяйки пуньки. Как вы думаете?» Оглушительное согласие сорок было получено моментально. Оставалось разработать план. «Нужна особая бумага», — важно заявил Бек, когда они дошли до крыльца. «Специальная людская метровка. Как на этой метровке план делается, все сразу получается». «Какой план? Вы что-то делаете, а меня не позвали?» Тень грозно оскалила крошечные клыки. «Вот вы какие! Раз я не огромная, так значит, можно обижать, да?» Бэк чуть со ступенек не рухнул. Он-то знал, что обиды теньки, как правило, штука серьезная и длительная. «Да мы как раз хотели, чтобы ты нам помогла метровку добыть», — нашлась Аечка. «Бэк же и говорил, что без этой бумаги ничего не выйдет». «Да? А почему меня сразу не позвали?» — подозрительно прищурилась тень. «Вы куда-то ходили?» «Так с сороками общались. Ты же их не любишь, а их там куча была», — невинно объяснил Урс. «А, ну ладно. Но смотрите мне, если что, обижусь», — перегрозила Тенька и отправилась на добычу метровки. Правда, скоро вернулась уточнить детали. «А цвета какого лучше?» «Тенечка, какого добудешь? Мы же не люди, нам любое хорошо», — покивал Бэк. Марина Сергеевна долго наблюдала в окно за собачьи-сорочьими переговорами. Потом окликнула Матильду, и они смотрели вдвоем. «Ну реально же общаются», — улыбалась Матильда. «Конечно. У нас вон и собаки, и кошки, и остальные вовсю переговоры проводят. Чем сороки хуже?» — кивнула Марина. «Я когда на севере с мужем жила, много такого наблюдала. Чайки показывали собакам, где рыба у берега. Псинка рыбу поймает, поест, а остатки чайкам». «Да еще не просто каким-то, а своим, тем, кто помогает. Других еще и отгонит». А вот был случай, когда на земляке мужики собаку нашли. Огромную. Пес лежал в снегу, не двигался. Видимо, из машины выкинули какие-то уроды. Приехали с буханкой. Давай его на брезент перекладывать, чтобы в машину взять. А у него на боку мех шевелится. Там котенок, оказывается, лежал. Мы так и не поняли, как так вышло. То ли выбросили обоих, то ли котик за ним сам из машины прыгнул. Ниоткуда он прийти не мог. Снега вокруг на много километров. Только вот попытались его снять с пса, ну, чтобы того переложить, а пес рычит, не разрешает. Лапу больную смотрели, не рычал, а тут не трогайте, и все. Это мое. Так и переместили их вместе. Муж, правда, говорил, что уверен. Псу лапу сломали и выбросили, потому что он не позволил котенка обидеть. «И что с ними дальше было?» — заволновалась Матильда. «Друг мужа к себе обоих взял. Перелом зажил, пёсу отстроили огромную будку, а котик с ним так и остался. Нет, может по сильным морозам прибежать погреться, а потом обратно к другу. Друзья, не разлей вода. Все вместе делают. Даже миска у них одна на двоих. Котик только из огромного тазика псиного ест, а пес ему куски повкуснее носом к бортику пододвигает. Они вообще значительно лучше друг друга понимают, чем мы это себе представляем. А уж любить как умеют. Не у всех людей так получается». «Это да», — согласилась Матильда. «Слушай, а чего это та парочка делает?» — живо заинтересовалась она, кивнув на приоткрытую дверь. В комнате на столе происходили удивительные вещи. «Ты лапой, лапой цепляй! Ну, открывай штуку!» — командовала тень Рыжику. «Не получается». «Конечно, не получается! Как оно может получиться, если ты охвостим своим на штуке сидишь? Слезь, бестолковая, ты животное!» «Чего ты сразу животным ругаешься?» — заныл Рыжик. «Я ж случайно». «Ой, нет никаких собачьих сил!» — вздохнула Тенька, ловко запрыгнула на стул, с него на стол, причем дамы изумленно переглянулись и приподняли брови. «Так, поднял крышку от плоской штуки и держи. Как неудобно-то брать эти самые листья метровки, а куда ж без них? Они самые-самые нужные для планов!» — пыхтела она, гребя лапой по верхнему зелененькому листку. Скинув его на пол, она лихо прыгнула на стул, с него на пол, прихватила край зубами и поволокла добычу к жаждущим плана разработчикам. «Тень, тень, а мне еще долго крючку держать?» — поинтересовался Рыжик, но ответа от Теньки, у которой пасть была занята краем бумажки, не получил, и тяжко по-взрослому вздохнул. «Вот так они всегда. Делай, делай, а потом или на хвостик попом пилюхаются, или даже непонятно, чего дальше-то». Дамы, мимо которых проскакала деятельная добытчица, тихо рыдали от смеха. «Я даже интересоваться не буду, зачем им бумажка понадобилась. Боюсь спугнуть», — выговорила Матильда, утирая слезы. «И я не буду. Своей живности надо доверять», — согласилась Марина. «Но как же интересно!» Разукрашенный затейливыми отпечатками лап листик миллиметровки наивно зеленел в кустах смородины. А собаки, выполнившие такой важный этап работ и проведшие прочие необходимые межвидовые переговоры, приступили к выполнению намеченного плана. «Она вышла! Вышла!» — застрекотала одна из сорок, пролетая над участком, где гостила хозяйка Пуньки. Собственно, с этого сорочьего крика и начался один из самых странных дней в жизни Пуни. Слопав все самые вкусные кусочки из мисок местных хозяйских собак, Пунька с наглостью, уровень которой только увеличивался день ото дня, разрыла угол хозяйского цветника, повалялась там, а потом, передохнув таким образом после завтрака, побежала на прогулку. «Валь, ну нет же сил! Посмотри, Пуня опять цветник порушила!» Хозяйка сочувственно погладила своих псов и доложила им еды. Она уже специально выкладывала не все, чтобы потом докормить собак. Она ждала отъезда Валентины с Пунькой, как манны небесной, только вот гостюшка, приходившаяся сестрой ее покойного мужа, очень любила ежегодно у нее отдыхать, немало не смущаясь тем, что ее визитам не сильно-то радуются. «Нечего было сажать. Столько возни с этими цветами твоими. Зачем они вообще нужны? Надо жить проще». Валя так любила вот это «проще», что следовала этому принципу во всем и всегда. «Вот я, например, живу и не парюсь». «Это точно». Тяжело вздохнула ее родственница. Пунька, воспитанная в хозяйских принципах, трусила к одному дому, где на крыльце, кроме взрослой обуви, стояли очень яркие и привлекательные детские шлепанцы. Поднырнуть под калитку никакого труда псине не доставило, и она уже почти добралась до вожделенной добычи, как вдруг на нее налетела крупная сорока и сильно клюнула в макушку. Пунька не привыкла оставлять такое безобразие безнаказанным и рванула за птицей. Та словно специально летела не быстро и совсем невысоко, подразнивая псину длинными перьями на хвосте. «Ну все, все, сейчас как поймаю!» — рычала Пунька. Как только она пыталась отвлечься от погони, сорока начинала кружить над ее головой, делая выпады клювом. Пару раз сорока даже добавляла Пуньке по макушке. «Ну, ты труп!» — вопила псина, тут же ощущавшая прилив силы, жажду поймать и прибить крылатую гадину. Она в пылу погони не заметила, как выбежала за пределы поселка и домчалась до ближайшей деревни. «Бросай, дурищу!» — застрекотала сорока из стаи, сопровождавшей птицу-зачинщицу. «Другим тоже поиграть охота!» Пунька, потеряв объект, взмывший куда-то на ветке деревьев, некоторое время пыталась его отыскать, а потом рухнула на травку, чтобы немного отдышаться. «О, а тут я еще не была!» Она узрела прямо у своего носа сетчатый забор, за которым была дорожка с выставленной на нее интересной обувкой. «Эх, жалко, калитка низкая. Ну ладно, подумаешь». Она умело подрылась под сетку, шмыгнула на чужой участок, пробежала по ровным грядочкам и добралась до дорогущих кроссовок. Пес Арес ровно трусил по обочине дороги. Он любил бегать сам, так ему было приятнее. Нет, с хозяином, конечно, лучше, но тот не очень-то любит много ходить. Все больше со своей плоской говорильной штуковиной возится. И что делать приличному псу? Правильно. С крыши будки можно легко прыгнуть вниз, за забор, а там свобода. Правда, встреченные люди ругаются, но Аресу-то на это глубоко начхать, его хозяину тоже. А это, как всем известно, самое главное. Так рассуждал огромный кобель кавказской овчарки, легко бегущий по обочине дороги, когда над ним замахала крыльями юркая черно-белая птица. «Бегаешь? Ну бегай, бегай. А там у твоего хозяина какая-то псень на лапнике ворует. Вот он выйдет, ругаться будет». «Чего? Какая еще псень? Какие еще на лапнике?» — взвился Арес. «Известно какие. С мигалками». Именно упоминание о гордости хозяина, дорогущих кроссах с огоньками в подошве, и заставили Ареса рвануть обратно. И ведь точно. От забора мчалась какая-то незнакомая шавка с драгоценным налапником в зубах, а из дома с воплями выскакивал хозяин Ареса. Обратная дорога до дома для Пуньки была весьма быстрой. Выпускать из зубов такую дивную и ценную добычу она и не собиралась. Вот еще. Неслась, как небольшой, но весьма шустрый конь. За ней бежал Арес. Нет, он бы догнал негодяйку, но ему сильно мешали сороки, вьющиеся около морды и тарахтящие ценные советы на поимке воровки. За Аресом, изображая арьергард, бежал его хозяин. «Блин, чего-то я того. Дыхалка совсем. Блин, надо будет спортом. Фух, заняться», — пыхтел он. Нет, Пунька не собиралась вести преследователей к дому. Как только она достигла знакомых мест, сразу попыталась смыться в кусты. «Так, теперь налево!» — скомандовала она сама себе и тут же вылетела из куста с визгом, потому что на нее дурниной завыл огромный мощный кот. Она его некоторое время назад загнала на дерево, опозорив перед кошечкой, и он, получив от мышки предложение поучаствовать в гонке Пуни, с радостью согласился. «Скот ты, а не кот! Я тебе припомню!» — думала Пунька. «Ладно, тогда сюда!» Она свернула направо и лихо прибавила скорость, спасаясь от рогов очень сердитого Кеши. «Амну, видали?» Возмущенный и угрожающий мекал козел, который постоянно подозревал этих двух негодных собак в покушении на своих жен и детей. В самом-то деле что? То одна к дому и козлятнику лезет, то второе нехорошо косится. «А ну, кто на рога первый?» «Псих!» — взвыла Пунька, продолжая уносить лапы как можно скорее. «Да нужен ты мне, бестолочь рогатая!» — фыркнул Арес, заработав в лице Кеши яростного противника. «Ой, блин, точно надо тренироваться в беге, а ну как выскочит эта зверюга!» — пыхтел за псом его хозяин, опасливо косившийся на козла, легко бегущего параллельно ему за загородкой. «Завели, не пойми кого!» Он подхватил небольшой камушек и кинул его в сторону козла. «Сам ты не пойми, хито!» Мекнул Кеша, нехорошо прищурившись и пробираясь к одному заветному месту в изгороди. «Ну, погоди, Мну, ты же еще возвращаться будешь!» Пунька никак не могла смыться в сторону, бежать становилось все труднее, потому что очень мешала добыча, но выплюнуть ее и отдышаться — это было выше Пунькиных азартных сил. Она кинулась к знакомому участку, нырнула под калитку и покатилась под ноги хозяйки. «Пуня, ты что? Тебя обидели? За тобой гнались?» — взвыла Валя. «Да я этому гаду сейчас!» «Вот сейчас ты как получишь по морде лопатой!» — пыхтела Пунька, поставив лапу на добытое сокровище. «Как ни крути, а она-то с прибыточком, да еще сейчас обидчику морду побьют!» «Ой, даже не лопатой, а скамейкой!» «А ну, пшел!» Валентина при всех своих недостатках за Пуньку и на мамонта поперла бы. Арес, который был уверен, что сейчас-то он доберется до паршивки, увидев вылетающую на него тетку со складной тяжеленной и длинной скамейкой в руках, несколько смутился. Так что едва не забыл увернуться. «Эй, вы! Вы что на мою собаку мебелями машете?» — взвыл хозяин Ареса, который достиг места сражения. «А чё он мою собаку чуть не сожрал и на чужой участок заскакивает?» «Да это ваша подзаборная дрянь уперла мою обувь. Вон она ее держит, ворюга!» «Скандалист! Чего твой хищник свободно на людей кидается? Бегает без присмотра. А ну как порвет кого?» «А твоя, значит, с присмотром тут все ворует?» — взвыл разгневанный хозяин Ареса. «Нечего разбрасывать!» «На своем участке могу делать, что хочу!» «Вот и держи своего бандитского кобеля на своем участке!» И ты свою вороватую суку на своем!» Просыпается в людях иной раз жадное стремление выколупать сучок из глаза ближнего своего, можно даже с глазом. Но вот законное упоминание оппонента о том, что у тебя у самого в органах зрения даже не одно бревнышко, а целая лесопилка, приводит спорщика в ярость. «Ты ж смотри, как разошлись! Прямо сорочья ярмарка!» Уважительно переговаривались сороки на ближайших деревьях, оценивая гвалт, затеянный людьми. «Надо же, как умеют!» Айка насторожила уши. «Для начала получилось неплохо. Если что, повторим до полного обучения», — довольно кивнула она. А через некоторое время, расслышав еще более громкие вопли со стороны Кешиных владений, фыркнула. «О, ну надо же! Кеша-то обиделся на этого самого мужика. Как разошелся! Как разошелся! Даже тот пес не спорит, а спасается бегством. Ну и то верно. Присматривать за хозяевами надо. Разве ж можно камушками-то в козлов кидать? Он же ответит, только рогами с разбега.